Глава пятая. Случилось все за обедом, на другой день после похорон. Скучный был это обед. Нелли вертелась на стуле, не в силах привыкнуть к бумазейному черному чепцу Елизаветы Федоровны, сменившему обыкновенный, красиво плетенный крючком из ниток, что напоминал всегда Нелли оконные узоры морозного дня. Все было не так. Даже кушанья подали самые гадкие, словно все позабыли о том, как Нелли ненавидит молочную лапшу. Нелли возила тяжелую серебряную ложку в клейком габер-супе, зачерпывала чуть-чуть, подносила ко рту и тут же опускала обратно. Но никто не заставлял ее есть как следует. «Барин, Кирилл Иванович!» В дверях нерешительно возник лакей Тит, сутулый от старости. «Чего тебе?» — раздраженно откликнулся папенька. «Приехал тут какой-то». «Мы не принимаем, надо бы на же совесть иметь!» Кровь прилила от гнева к щекам Кирилла Ивановича. «Зачем тревожить? Неужто трудно отказать? Так ведь не уходит пес, издалече, говорит, по наиважнейшему делу. Вон и шарабанчик на дворе. Добро бы из хороших господ, а то недоразумение одно, крючок. Прикажете силой выволочь?» Так кликнул ребятушек. «Постой, постой. Как назвался?» «Сказывал доложить, мол, Пафнутий Пантелеймонов, сын Панкратов». «Впервые слышу». Кирилл Иванович пожал плечами. «Ты такого знаешь, Лис?» «Нет». Елизавета Федоровна зачерпнула немножко лапши, поднесла ложку к губам и опустила обратно в тарелку, точь-в-точь, как Нелли. «Надобно принять, коли человек ехал». «Ладно, проси. Да скажи Марфе, пусть поставит прибор». «Не извольте беспокоиться». Из-за спины Тита неожиданно возник невысокий человечек. «Всяк сверчок, знай свой шесток. Обожду в гостиной, покуда докушать соизволите». «Как угодно». Отцу явно недоставало настроения являть свойственное обыкновенно гостеприимство. Человечек поклонился. Какой был он странный! Скорее старый, чем молодой, с морщинистым остреньким личиком и выступающими вперед зубами. Парик на человечке был серый, засаленный, камзол серо-коричневый, и от чего-то короткой в рукавах, словно старикашка, не перестал еще расти. Из обшлагов торчали красные, очень длиннопалые руки, похож на крысу, что надумала прикинуться человеком, мелькнула в мыслях у Нелли. «Прошу покорнейше простить, до наипочтеннейшей супруги вашей дело тож касаемо». Человечек скользнул вслед за Титом. «Что за гиль?» Кирилл Иванович нетерпеливо дернул салфетку и уронил кольцо. Кольцо стукнуло по золоченой солонке, соль заструилась на скатерть. Пальцы Нелли сами зашевелились взять щепотку и перекинуть через плечо, как учила Параша. Не стоит, хоть и не до того маменьки, а можно услышать поучение о вреде суеверии. Неужели и сама Нелли сделается такой же непонятливой, когда вырастет? Папенька промокнул рот и отодвинул тарелку. Было понятно, что охота ему поскорее отделаться от незваного гостя. «Пойдем, Лиза, узнаем, чего этому надобно». Кирилл Иванович протянул жене руку. Елизавета Федоровна вздохнула и оперлась на нее. Родители вышли из столовой. Нелли торопливо запихнула в карман передника несколько кусочков хлеба. Жаль, еще не подали сахарницу. Все одно она не согласна сидеть голодной. После обеду Нелли собиралась идти собирать цветы на братнюю могилу. Однако стоит с этим погодить. Что и говорить. Подслушивание — вечный ее грех. Но ведь у родителей никогда не достает ума ставить Нелли в известность о происходящем. А три щепотки соли она все же бросит через плечо. Вот так. Вся возня несколько задержала девочку. Когда Нелли подобралась к дверям гостиной, там шуршали какими-то бумагами. Шуршали так долго, что Нелли передумала уж было караулить. — 5000 рублей! — воскликнул отец. С известия о смерти Ареста он говорил негромко. Оттого ли голос его теперь прозвучал хрипло? — Как одна копеечка! — угодливо отозвался Пафнутий Пантелеймонов. — Бумажки выправлены по полному порядку. — 5000 рублей! Голос отца упал. — Так ведь ассигнациями, милостивый государь! С удовольствием взвизгнул Пафнутий Пантелеймонов. — Кабы золотом, так оно беда, а то бумажками. Бумажка не металл надежный, один прах да тлен. Сугубо говоря, господин Венедиктов покорнейше просил выплатить должок в наиближайшие сроки. Я, коли соизволите определить худую конурку, уж и дождался бы, чтоб не ездить два раза. — Сколько тебе ждать, стряпчий? Отец никогда не говорил эдак с гостями. Впрочем, со слугами и крестьянами так же. Отвращение звучало в его голосе. Коли бы управились, милостивый государь, за недельку, так бы господин Венедиктов был нижайше благодарен. Попробую. Фавл, Тит. Звонки в дому давно не звонили, хотя наладить их собирались не раз. Сейчас на оклик сбегутся слуги. Потеряв к тому же интерес к разговору, Нелли направилась в сад. Надо срезать белых роз. Крысиный Пафнутий Пантелеймонов, сын Панкратов, хочет взыскать какие-то деньги. Много денег. Это не важно. Все одно ближайший год не будут тратиться на наряды и балы. Этот Пафнутий Пантелеймонов не сам получит эти деньги. Он просто ведет дела какого-то господина Венедиктова. Венедиктов. Когда слышала Нелли это имя? Венедиктов. Ведь это что таком рассказывал Фавушка? Розы посыпались у Нелли из рук. Она нагнулась, собирая их в передник. Арест ходил к нему сперва волей, потом неволей. Так кажется. Для чего? Туда ходили многие молодые люди. Шампанское, карты? Нет, непонятно. Придерживая наполненный цветами передник, Нелли взбежала на поросший березками взгорок и остановилась. Невдалеке от свежей могилы на широком пне сидел отец Модест. Чем-то занятый он не увидел Нелли, а уж то, чем был он занят, не лезло ни в какие ворота. Ловко орудуя ножичком с перламутровой рукояткой, священник вырезывал из коры кораблик. Самый обыкновенный, какие делают мальчишки, чтобы пускать по лужам. Казалось, кораблик необыкновенно занимал отца Модеста. Лицо его было крайне озабоченным. — Что ж это, батюшка, делаете вы в таком нечистом месте? — выпалила Нелли. Священник медленно поднял голову, скользнул живым взглядом своих ярких черных глаз по лицу Нелли, по ее рукам, вцепившимся в края передника, и печально улыбнулся. — Селяне станут теперь обходить его стороной, — вымолвил он, вновь сверкнув ножичком. — Их я не смущу, а мне надобно было хорошенько подумать здесь. Маленькая Нелли Сабурова. Очень хорошо подумать. Нельзя сказать, что Нелли сие разъяснение удоволила. Нечего было ему тут делать. Вовсе нечего, раз не помог, когда родители его просили. И вообще, священник — дурной человек. Нелли отчего-то вспомнилась вдруг, как Кирилл Иванович показывал отцу Модесту сразу по прибытии последнего в Сабурово перестроенную свою псарню. Нелли увязалась тогда с ними, желая поглядеть на новых щенков. С вежливым знанием дела священник обсуждал с папенькою густоту подшерстка, толщину лап, но когда лучшая борзая Клеопатра добродушно ткнула с холодным носом в его ладонь, Нелли приметила, как по лицу священника скользнуло выражение брезгливости.